Как избавиться от грехов? Для возбуждения нашего нерадения и сие приводить себе на память нужно всегда, что мы смертны. Жизнь наша весьма скоро приходяща, и неизвестностью смертного часа очень опасна, ибо хотя и известно знаем, что умрем, но не знаем, когда умрем. Сегодня ли или завтра, рано или поздно, в день или в ночь.